Глава первая. Смуглый бородатый мужчина с выбритой до блеска головой сидел в небольшом кабинете и пытался уделить внимание изучению отчетов и донесений. Однако пронзительный женский крик, то и дело раздающийся из подвала, постоянно мешал ему углубиться в это занятие. Когда нечеловеческий надсадный вопль прервал его раз уже в 20-й, он не выдержал и стукнул своим пудовым кулаком по столешнице, едва не опрокинув полупустую чернильницу. «Да сколько можно?» Злобно процедил смуглокожий сквозь зубы, немного коверкая слова из-за южного акцента, характерного почти для всех выходцев из султаната. «Эй вы, за дверью! Позовите мне Тича!» Единственным знаком того, что команда бородача была услышана, стал громкий и частый топот, словно кто-то бросился в отчаянное бегство. И иной реакции на свои приказы хозяин кабинета не ожидал. Своих людей он привык держать в строгости. Пусть некоторым особенно преданным позволялось несколько больше, чем остальным, но общее правило оставалось неизменным. «Что такое, Зулхар?» Не успели карманные песочные часы опустошить и треть своей колбы, как дверь кабинета распахнулась без стука. На пороге показался низкорослый плешивый мужчина, облаченный в кожаный мясницкий фартук. «Зачем ты меня дергаешь? Я работаю вообще-то!» Бритоголовый в ответ на этот демарш лишь тяжко вздохнул и потер двумя пальцами сросшиеся на переносице брови. К сожалению, этот недомерок был как раз одним из тех привилегированных приближенных, кому вообще дозволялось открывать рот в присутствии Зулхара. И, как теперь показалось бородачу, он этим правилом стал чрезмерно сильно злоупотреблять. «Дверь закрой!» Пророкотал смуглокожий, бросая на подчиненного такой взгляд, что у коротышки тут же кровь отлила от лица. «Проходи, садись!» Когда ржавые скрипучие петли снова жалобно простонали, а кривой дощатый щит, по какому-то недоразумению названный дверью, отделил пространство кабинета от лишних ушей, выражение лица хозяина кабинета сменилось нарочито гневного на безмерно усталое. Без свидетелей он мог позволить себе демонстрацию слабости. «Сич не в счет, это ты не такое видывал». «Куда задницу тулишь, чучело?» Снова вскинулся Зулхар, едва только завидел, что его заплечных дел мастер вознамерился присесть в дорогое, обитое алой парчой кресло. «Если хоть пятнышко на нем появится, ты у меня сидеть вообще никогда больше не сможешь!» Коротышка после гневного окрика тут же кузнечиком перепрыгнул на стоящий рядом колченогий табурет, соседство которого со столь дорогим и изысканным предметом мебели казалось чуть ли не кощунственным. Однако поделать тут было нечего. Полулегальное положение в империи Исхарас не позволяло разгуляться на полную. «Что случилось?» Уже куда менее дерзко и не в пример более тактично поинтересовался Тич, видя, что главарь не спешит начинать разговор. «А ты как думаешь?» Ворчливо отозвался Зулхар. «Я тоже, к твоему сведению, пытаюсь работать, но эти проклятые вопли меня отвлекают!» «Ну, у каждого из нас свои обязанности», — философски отметил низкорослый. «Я ведь не развлекаюсь там, в подвале». «Разве?» — иронично вздернул брови смуглокожий. «Попробуй повторить это, глядя мне в глаза». Как и следовало ожидать, Тич сразу же смутился и занервничал. «Ты что думаешь, я в этом каменном мешке ради своего удовольствия торчу? Если бы я...» «Именно так я и думаю!» Перебил недомерка Зулхар. «Ты уже половину дня там терзаешь несчастную старуху! Весьма голосистую старуху, хочу заметить! Вот скажи, чего такого она может знать, что ты с таким усердием ей занялся?» «Зулхар, ну ты же и сам понимаешь, что эта змеюка Силе о чем-то знает. Я просто еще не нащупал ее слабое место. Мне требуется еще немного времени, и эта трактирщица запоет, как утренняя пташка!» «Не мели ерунды, Тич!» Грубо возразил главарь, пытаясь собрать куски пергамента на столе, чтобы это выглядело хотя бы подобием порядка. «Силе это и есть одно большое слабое место. У нее трясутся поджилки от одного только вида кнута. И Шантала, да я готов побиться об заклад, что она обделалась, едва увидела твои инструменты!» «Ну, почти так оно и было. Эта ведьма действительно обмочила подол, но только когда я погладил ее поляшком крюком». «Тогда какого ибиса я слушаю ее визги так долго?» Рыкнул Зулхар, опять пристукивая кулаком по столешнице. «Ты уже давно должен был выпытать из Силии все, что ей известно!» «Я стараюсь, босс!» В голосе Тича появились плаксивые нотки, словно он собирался пожаловаться на несговорчивого клиента. «Но в ее рассказе явно не хватает кое-каких деталей!» «Выкладывай, о чем тебе поведала эта скользкая трактирщица?» Приказным тоном распорядился хозяин кабинета, и подчиненный поспешил исполнить повеление. Злить главаря, когда тот находился в столь дрянном расположении духа, было опасно. На пересказ всех деталей ушло совсем немного времени, и мясник уже начал опасаться, как бы бородач снова не разгневался, что за прошедшее время он сумел узнать так мало. Но Зулхар, вопреки ожиданиям, еще глубже погрузился в раздумья. Значит, кто-то навестил Силию той злосчастной ночью и, используя мое имя, напустил на нее страху? Поэтому она сорвалась с насиженного места искать лучшей доли на границе с северными королевствами. Получается, что так. Покладисто кивнул мясник. Именно поэтому мы столь долго не могли отыскать новую норку этой трусливой крысы. Знаешь, Тич, меня во всей этой истории кое-что смущает. Бритоголовый откинулся в кресле и задумчиво сцепил руки на затылке. «Если к трактирщице вломился человек Хьего, то почему он не прирезал ее тотчас же, едва она проговорилась, что связано со мной? Почему он соврал, что его послал я? Откуда он знал, что мои ребята исчезли, когда мы сами еще пребывали в неведении?» «Из Шантала! Да в этом рассказе не увязок больше, чем в бреднях пьяного матроса! Я о том же, Зулхар!» Охотно поддакнул мучитель. «Позволь мне еще немного поработать над старухой, и мы наверняка сумеем...» «Нет!» Коротко бросил бородач, и недоросток тут же осекся на полусловие. «Она уже рассказала тебе все. Уверен, она больше ничего не знает. Можешь забирать ее к себе, как можно дальше от меня!» При этих словах лицо коротышки расплылось в столь мерзкой садистской улыбке, что хозяин кабинета не сдержался и откровенно поморщился. Эта черта характера больше всего раздражала в подчиненном, но и она же делала его наиболее полезным. Тич умел очень долго развлекаться с пленными, оставляя их живыми и даже в какой-то степени целыми. «А что с девчонкой?» Все с тем же животным оскалом поинтересовался мясник, уже предвкушая кровавое веселье. «Я пока еще ее не трогал». «И не тронешь!» Строго пресек его поползновение хозяин кабинета. «У меня на нее другие планы. Я собираюсь отдать ее до следующей зимы в бордель, чтоб тамошние обитательницы обучили всему, что нужно. Эти маленькие хитрости должны поднять ее цену многократно». «Понимаю». Кисло отозвался Тич, который, судя по всему, и на юную пленницу уже успел построить определенные планы. «Деньги нам сейчас нужны, это верно. Даже не упоминая об этом». Грустно вздохнул Зулхар, невольно воскрешая в памяти расходы последнего безумного года. «Для войны требуется очень много золота. Даже если она разворачивается не на полях сражений, а в вонючих трущобах Махи». Смуглокожий с тоской посмотрел на бурдюк с ключевой водой и тоскливо подумал, что сейчас неплохо было бы промочить глотку самым крепким вином, какое только можно найти в Исхиросе. «Я боюсь, что кто-то водит нас за носы и намеренно сталкивает лбами», — поделился переживаниями главарь. «Некто с большой радостью наблюдает за тем, как мы с Хьего грызем друг другу глотки, периодически подливая масло в пламя нашей ненависти, не позволяя ему угаснуть. А началось все с этого проклятого сына кузнеца, на которого дала наводку Силия. Смекаешь, Тич, что я хочу от тебя?» «Видимо, ты хочешь, чтобы я нашел живых свидетелей, произошедшего в ту ночь?» Предположил садист, неуловимо изменившись в лице. Теперь он больше не выглядел безумным мясником, алчущим чужой крови. Сейчас, в его блеклых, невыразительных глазах, огонек тупого, неуемного изуверства сменился на блеск недюжинного острого ума. «Все так, Тич. Именно это мне и нужно. Согласно кивнул Зулхар, вовсе не удивляясь, что его собеседник так быстро ухватился за суть. Найди мне этого Данмара. Интуиция подсказывает мне, что мы упускаем нечто очень важное. Данмар! Данмар, очнись! Низкий бас Астала выдернул меня из объятий ночного кошмара, и я встряхнулся, пытаясь расслабить сведенные судорогой пальцы. Преисподняя не забыла обо мне и сегодня, снова обдавая во сне своим горячим смрадным дыханием. «С тобой все в порядке?» Тревога в голосе здоровяка звучала искренне и неподдельно. Похоже, он на самом деле перепугался за меня не на шутку. Сегодня была первая ночь, которую мы провели с ним в одном помещении. Ведь раньше, пока мы жили во втором кольце, у каждого была своя отдельная спальня, поэтому воитель понятия не имел о моих кошмарах. А тут, в ученических корпусах Дивинатория, такое было уже настоящей роскошью. Мне и так трехместная комната для нас двоих обошлась почти в полсотни акатов. И все это без каких-либо гарантий со стороны коменданта местного студенческого общежития. Он просто на словах пообещал никого к нам не селить, ссыпая желтые блестящие монеты себе за пасуху. И пусть пока свое слово он сдерживал, я вовсе не был уверен, что его содействие будет длиться вечно. «Ты что-то кричал во сне?» Обеспокоенно продолжал воин, не дожидаясь ответа на свою реплику. «Я подумал, что...» «Все в порядке, Астал». Сипло ответил я, когда спазм отпустил голосовые связки. «Привыкай. Я часто так беспокойно сплю». «Беспокойно?» Немного повысил голос великан и возмущенно округлил глаза. «Дьявол, тебя задери! Да я подумал, что к нам в комнату кто-то прокрался и напал на тебя!» «Не надо, дьявола...» Устало отмахнулся я. «Давай лучше просто спать. Завтра с утра нам надо присутствовать на посвящении». «Ты... собираешься на него идти?» Скептически поинтересовался воитель, героически подавляя свой могучий зевок. «А ты что, устав Дивинатория не читал?» Вернул я ему вопрос, а увидев, что воин пренебрежительно махнул рукой, поспешил разъяснить. «Эта церемония обязательна для всех первогодок. Нам там будут вручать медальоны учащихся. Без них мы даже не будем считаться акалитами. Не прийти на нее равносильно отказу от дальнейшего обучения». «Ворганы Небесная Тысяча!» Астал в сердцах сплюнул и со всего размаху рухнул на свою койку, отчего у той едва не сложились ножки. «А я уж размечтался, как высплюсь за все эти нервные дни». «Ага, значит, все-таки нервничал перед поединком?» Не упустил я шанса поддеть здоровяка, который наотрез отказывался признавать, что перспектива выхода на арену его сильно беспокоила. «Я волновался не за себя», — невозмутимо парировал великан, — «а за то, что тебя, бездоспешного простачка, прикопают прямо в этом песочке». «А, ну да», — иронично усмехнулся я. «А мне казалось, что ты на пару с владеющим Кавимом утверждал, будто не можешь вообразить себе экзаменатора, который сумел бы меня одолеть». «Данмар, я вообще-то спать пытаюсь». Астал, понимая, что ему нечего возразить на это, сразу же попытался свернуть неудобный для него разговор. «Если завтра нам все-таки предстоит тащиться на эту чертову церемонию, то я бы хотел не засыпать на ходу». Преувеличенно громко хмыкнув, я не стал ничего отвечать воителю. И тот, пользуясь наступившей паузой, тут же демонстративно отвернулся на бок, показывая, что с разговорами покончено. Не прошло и пара минут, как с другой половины комнаты до меня донеслось его умиротворенное сопение, изредка переходящее в похрапывание. Вот уж воистину, у человека все в порядке с нервной системой. А вот я еще долго не мог уснуть, потому что в памяти кровавыми реалистичными картинами возникали видения ада. Стоило мне только провалиться в дрему, как измученный разум тут же воскрешал в мозгу картины когтистых лап и рогатых голов, которые подступают ко мне со всех сторон. Я сразу же вздрагивал и распахивал глаза, судорожно тиская рукоять Сая, который всегда держал под подушкой на всякий случай. Естественно, промаявшись в постели до самого утра, я не стал себя ощущать лучше. Поэтому, когда рассвет позолотил своими лучами стену нашей обители, я не стал долго разлеживаться и тут же поднялся с кровати, начиная приготовление. Я собирался нарочито шумно хлопать дверцами платяного шкафа, топая и спотыкаясь обо все, с мстительной улыбкой наблюдая за тем, как Астал ворочается и бурчит себе что-то под нос от каждого особенно громкого звука. Видимо, здоровяк действительно плохо высыпался за последние недели, потому что ранее, когда он только взялся меня тренировать и обучать воинскому ремеслу, Астал всегда вставал еще засветло. И, конечно же, самым нелицеприятным образом начинал добуживаться и меня. Мол, негоже мальчишке мять лицом подушку, когда его старший товарищ уже на ногах. В те серые утренние часы, когда я спал слишком крепко, особенно часто это происходило после моих ночных полетов, он даже не гнушался потрясти меня за плечо. И вот тогда рефлексы вечно преследуемого грешника брали верх над телом, и я пружиной выпрыгивал из нагретой постели, рыча и скаля зубы, словно загнанный зверь. Великан же наблюдал за моими пируэтами с безопасного расстояния и всегда с одобрительной улыбкой, отпуская издевательские комментарии о том, что чуткий сон – залог долгой жизни любого воина. Ну и похоже, сегодня мне представился отличный шанс отыграться за все эти бестактные побудки. И пусть меня дважды проклянут, если я его упущу! Схватив свою подушку, я встал в изголовье кровати Астала и принялся ждать, когда тот, потревоженный очередным шорохом, поглубже провалится в сон. Это не заняло много времени, и вскоре напряженные складки на лбу здоровяка разгладились, а лицо приобрело безмятежное выражение. Тогда я поднял подушку над его головой и выкрикнул: «Астал, берегись! Потолок падает!» Едва воитель распахнул глаза, как я разжал руки, и моя мягкая ноша устремилась прямо на него. Да. Мужчина что-то успел нечленораздельно промычать, параллельно совершая молниеносный перекат в сторону, спросоня не понимая, что вообще происходит. Однако неожиданной для него проблемой стало то, что его ложе не могло похвастаться большими размерами, а потому здоровяк кувыркнулся с койки на каменный пол, звучно шлепнув по нему в раз вспотевшими ладонями. Ехидно выдал я. «Видел бы ты свою...» Я прервался на полуслове, потому что в следующее мгновение мне пришлось уворачиваться от мощного пинка, который попытался ответить мне разгневанный здоровяк, моментально вскакивая из положения лежа. Естественно, я довольно проворно избежал столкновения с его 40 последним размером и слинял на противоположную половину нашей комнаты. «Ты что, малец, совсем сдурел?» завопил на меня мужчина. Его шрам на лице налился фиолетовым, придавая физиономии донельзя угрожающий вид. Если б я такую образину повстречал в каком-нибудь малолюдном переулке, то точно бы посчитал, что этот головорез хочет меня ограбить и прикопать. «Тише, Астал!» Примирительно поднял я ладони. «Ты же сам мне всегда рассказывал, как чуткий сон важен для всякого воителя, но сам даже одного глаза не открыл, пока я шумно собирался. Я побоялся, что ты мог забыть об этом важном правиле». «Ты чертов маленький демон, Данмар!» — пророкотал рассерженный великан. «Нельзя так над людьми шутить!» В ответ я лишь изобразил пожатие плечами и не стал ничего отвечать. В конце концов, я всего лишь 11-летний мальчишка. Мне по статусу положено проказничать. И пусть воин об этом помнит. «Хватит бурчать. Лучше давай собирайся, а то мы опоздаем на церемонию». Отмахнулся я от претензий Астала и с невозмутимым видом продолжил наряжаться. Здоровяк, глядя на наглого мальчишку, скрежетнул зубами, но все-таки принялся убирать свою постель, украдкой кося глазами в мою сторону, словно ждал еще какую-нибудь пакость. «Знаешь, мне кажется, что у тебя начал портиться характер, как у всякого подростка», — поделился наблюдением гигант. «Глупости, мне еще слишком мало лет». «Ты так говоришь, как будто много знаешь о взрослении». Не упустил случая козырнуть своим возрастом воитель. «Поживи с моё сначала, а потом уже будешь выводы делать». Впрочем, после этого Астал немного помолчал и озвучил свое предположение уже совсем иным тоном, куда более тревожным. «Я беспокоюсь, что ты где-то глубоко внутри тяжело переживаешь от того, что твоя анима Игнис тяготеет к воздушной стихии. Быть может, ты даже сам себе в этом не хочешь признаваться, но эта досада то и дело прорывается наружу. Это может сыграть с тобой злую шутку, Данмар». Теперь уже я украдкой взглянул на здоровяка. Оценил его напряженную позу, излишне резкие движения, смурное выражение лица. Похоже, виной этому было не только внезапное пробуждение, но еще и искренняя забота обо мне. «Не волнуйся, Стальной!» Добавил я в голос побольше тепла. «Я ни о чем не переживаю. Воздух — это лучшее, что со мной когда-либо случалось».